Глава 7. Четверг, 12 апреля 2001 года. Здание суда, Севилья. «Я считаю, его впустила Элоиса Гомес», — рассуждал Рамирес, пока они ехали по мосту через реку. «Баэна и Серану не нашли никаких свидетелей у Эдифисио дель Пресиденте», — ответил Фалькон. «И, по-моему, это больше похоже на правду, чем убийца, карабкающийся по рельсам подъемника и полдня прячущийся в квартире, пусть даже пустой, если не считать короткого визита сеньора Хименес. Девушка была напугана?» «Не сказала мне ни слова после того, как мы закончили допрос». «Она нам верит?» «Кто ее знает?» Здание суда находилось рядом с Дворцом правосудия, как раз напротив садов Мурильо. Уже перевалило за половину шестого, когда Фалькон и Рамирес припарковались позади здания суда. Фалькон, ненавидевший опаздывать, готов был разломать на мелкие кусочки расческу, которой Рамирес раз за разом проходился по своим черным набриолининым волосам. Убийственный взгляд начальника не возымел никакого действия на инспектора, который считал, что они явились рано и что его прическа имеет явный приоритет, ведь секретарши еще могли оставаться на местах. Двое мужчин в темных костюмах, белых рубашках и солнцезащитных очках направились к центральному входу унылого серого здания, монохромного олицетворения правосудия в городе буйного цветения. Они пропустили свои портфели через рамку металлоискателя и предъявили удостоверение. В вестибюле было тихо. Почти все важные дела делались по утрам, а они поднялись по лестнице в кабинет судебного следователя Кальдерона, находившийся на втором этаже. Внутри здания было сумрачно, если не сказать мрачно. Правосудие — штука не шибко веселая, даже когда оно справедливое. Рамирес спросил о Лобо, и Фалькон рассказал ему, что давление со стороны комиссара Леона уже ощущается, и упомянул о вероятности коррупционной подоплеки. У Рамиреса на лице изобразилась смертельная скука. Кальдерона в кабинете не оказалось. Рамирес плюхнулся на стул и принялся вертеть золотое кольцо с тремя бриллиантами, которые он носил на среднем пальце. Это кольцо постоянно лезло Фалькону в глаза. Слишком уж оно было женское для мускулистых ручищ Рамиреса. «Нам надо как-то определиться с этим никчемным пидором, то бишь Лусеной», — высказался Рамирес. «А то мы в первом же разговоре с этим новым парнем выставим себя профанами». Фалькон пробежался взглядом по стеллажам с книгами, закрывавшим все стены. Рамирес потянулся. «Знаете, я думаю, если ты трахаешься и с женщинами, и с мужчинами, то, по сути, ты педераст», — заявил он. «Даже если только один раз попробовал», — поинтересовался Фалькон. «С этим не экспериментируют, старший инспектор. Это сидит в генах. Если вы можете хотя бы подумать об этом, вы педераст. Давайте не будем обсуждать это с Кальдероном». Молодой судебный следователь появился без четверти шесть, уселся за стол и сразу перешел к делу. Его роль возлагала на него основную ответственность за ведение следствия и обязывала его доводить до суда необходимые для обвинения доказательства. «Что у нас есть?» — осведомился он. Рамирес зевнул. Кальдерон закурил сигарету и бросил пачку Рамиресу. Тот взял сигарету и тоже закурил. Глядя на них, Фалькон задавался вопросом, каким образом эти двое успели так освоиться друг с другом, пока не вспомнил о футболе. Бетис проиграл 0-4 в тот день, когда убийца снимал Рауля и его сыновей. Откуда эта непринужденность? Он попытался вспомнить, были ли в его жизни минуты полной раскованности. Наверное, они ушли вместе с юностью, когда его работа стала слишком серьезной, или, может, это он стал слишком серьезно относиться к своей работе. «Кто начнет?» — спросил Кальдерон. «Давайте начнем с трупа», — предложил Фалькон и кратко изложил результаты вскрытия. «Как, по мнению судмедэксперта, удалились веки?» — продолжил Кальдерон. «Сначала они были надсечены скальпелем, а потом срезаны ножницами. Он считает, что сработано очень профессионально. И это, как мы полагаем, было сделано, чтобы заставить Хименеса смотреть что-то по телевизору. Тяжесть нанесенных им самому себе увечий свидетельствует о том, что его ужасала не только произведенная над ним операция, но и то, на что его вынуждали смотреть», — ответил Фалькон. «Я, пожалуй, согласен с этим», — сказал Кальдерон, машинально коснувшись пальцами собственных век. Есть какие-нибудь соображения по поводу того, что именно показывал ему убийца?» Рамирес покачал головой. В его крепкой черепушке не находилось места догадкам подобного рода. «Я думаю, нам известны только наши собственные глубинные страхи, а не чужие», — ответил Фалькон, стараясь, чтобы это не прозвучало чересчур назидательно. «Да-да, я, например, не выношу крыс», — радостно подхватил Кальдерон. «А моя жена не может находиться в одной комнате с пауком», — вставил Рамирес, «даже если его показывают по телевизору». И двое мужчин рассмеялись. «Тут речь идет о чем-то посильнее простой фобии», — сказал Фалькон, прочно став на стезю нравоучений. «И поскольку бессмысленно гадать на кофейной гуще, давайте сосредоточимся на мотиве». «На мотиве», — повторил Кальдерон, кивком головы, помогая себе уяснить задачу. «Вы разговаривали с сеньорой Хименес?» «Она выдала мне свой мотив для убийства или для организации убийства мужа», — ответил Фалькон. «Их брак потерпел фиаско, у нее был любовник, и наследниками всего являются она и дети». «Любовник», — констатировал Кальдерон. «Вы уже разговаривали с ним?» «Да, потому что камера засекла его на входе в Эдифисио дель Пресиденте примерно за полчаса до убийства Рауля Хименеса. Кстати, он преподает биохимию в университете». «Физическая возможность и специальные знания», — заметил Кальдерон. «Вкупе с доступом к хлороформу и лабораторным инструментам», — добавил Рамирес, заставив Кальдерона гадать, что скрывается за его словами, ирония или глупость. «Итак», — спросил Кальдерон, разведя руки в ожидании логического продолжения, и Фалькон сообщил ему плохую новость. Лусена направлялся в квартиру Марсиано Руиса, находящуюся на 8-м этаже. «Мне знакомо это имя», — сказал Кальдерон. «Это, случайно, не театральный режиссер?» «И известный педик», — докончил Рамирес. «Не понимаю», — произнес Кальдерон. «Он трахал их обоих», — пояснил Рамирес. «Он сказал, что спал с ней, потому что она напоминает ему его мать». «Ну и что все это значит?» «Лусена пытался оскорбить инспектора Рамиреса», — ответил Фалькон. «Но не вас». — плавно продолжил Кальдерон. — Вы собираетесь его арестовать? — Прежде всего, я не думаю, что интересующие нас люди настолько глупы, чтобы попадать в камеру видеонаблюдения. — Если только это не хитрый ход, — парировал Кальдерон. — К примеру, мы ни разу не видели любовника в фильме «Семья Хименес», не так ли? Мы видели только его адрес. — Вы забываете о проститутке Элоисе Гомес, — напомнил Фалькон. Если бы Лусена был убийцей, он бы находился в квартире и снимал на пленку, как она занимается сексом с Раулем Хименесом. Документально подтверждено, что девушка покинула здание в 1:02 и вернулась на Аламеду в 1:30. Базилио Лусена тогда еще находился в отеле «Колумб» с сеньорой Хименес. Я сравнил все временные показатели и пришел к выводу, что участие Базилио Лусена в этом деле не исключено, но очень маловероятно. — Очень интересно, — заметил Кальдерон. — А когда Лусена покинул здание? — Камера это не зафиксировала, — объяснил Фалькон. — Он говорит, что ушел утром вместе с Марсиано Руисом. — Почему не зафиксировала? — В гараже была нарушена видеопроводка, — вступил в разговор Рамирес, и это оказалось новостью для Фалькона. По заключению экспертов, перекушено кусачками. — Значит, убийца вошел через гараж? — спросил Кальдерон, стараясь докопаться до более важной информации. — Значит, вошел, не знаю, но вышел определенно, — ответил Фалькон. — Проблема ведь заключалась не только в том, чтобы незаметно проникнуть в здание, но и в том, чтобы попасть в квартиру. Рауль Хименес был предельно осторожен. Он всегда запирал дверь на 5 поворотов, что подтверждено проституткой, которая, стоя у лифта, слышала, как ключ прокручивается в замке. — Так как же убийца оказался в квартире? Фалькон изложил ему версию с грузовиком-подъемником транспортной компании «Мудан Састриана». Кальдерон стал размышлять вслух. Значит, убийца забирается в, очевидно, пустую квартиру и прячется в ней в течение 12 часов с видеокамерой, принесенной специально для того, чтобы заснять Рауля Хименеса со шлюхой? Это звучит не... Если дело обстояло именно так, то я не думаю, что съемка была запланирована, — сказал Фалькон. Полагаю, ему вдруг захотелось покуражиться. Он решил показать нам, что все время находился там. Если бы он не заснял их, мы бы знали намного меньше. Вероятно, мы бы до сих пор попусту теряли время с Базилио Лусеной. Следовательно, мы можем поблагодарить убийцу за этот маленький промах, а заодно и за забытую тряпку с хлороформом, потому что каждый из этих оплошностей, он кое-что сообщает нам о себе. Что он не профессионал, — сделал вывод Кальдерон. Но лихой непрофессионал, — добавил Фалькон, — он не боится рисковать и любит дразнить. Неуравновешенный тип. Импульсивный и азартный, — ответил Фалькон, — без тормозов. Но с хирургическими навыками, — присовокупил Рамирес. Фалькон изложил вторую версию. Элоиса Гомес впустила своего любовника или дружка по панели, чтобы тот убил Рауля Хименеса. «Из вещей ничего не пропало», — доложил Рамирес. «Квартира была практически пуста, так что преступник проник в нее исключительно с целью убить Рауля Хименеса». «Как она держалась при допросе?» «Крепко», — сказал Рамирес. «Вы ведь еще на нее нажмете, не так ли?» — поинтересовался Кальдерон. Они кивнули, и в наступившей после этого тишине Фалькон коротко изложил Кальдерону свой разговор с Лобо о масштабах коррупции при строительстве Экспо-92 и о причастности к этому Рауля Хименеса. Упомянул он и о предостережении, высказанном комиссаром. «Если коррупция имеет отношение к этому убийству, то мне придется открыто заявить о ней», — воскликнул Кальдерон с загоревшимися бойцовским огнем глазами. «Да, конечно», — сказал Фалькон. Но дело очень щекотливое. Есть влиятельные лица, которым, даже если они и чисты, могут не понравиться некоторые ассоциации. Вспомните, кто из вашего ведомства запечатлен на этих фотографиях? Бельгидо и Спинола. Достаточно назвать этих двоих. Но ведь прошло уже 10 лет, — откликнулся Кальдерон, чей идеализм мгновенно иссяк. «Можно и 10 лет носить в себе обиду», — заявил Фалькон, и его коллеги посмотрели на него так, будто он сам носил в себе не одну, а несколько обид разом. Фалькон доложил о своем разговоре с Консуэлой Хименес и передал Кальдерону распечатку адресной книги, упомянув о том, что убийца украл мобильный телефон Рауля Хименеса. Палец Кальдерона заскользил сверху вниз по списку, Рамирес зевнул и закурил следующую сигарету. «Итак, правильно ли я понял, — сказал Кальдерон, — что, несмотря на этот жуткий фильм, найденный нами в квартире, несмотря на все опросы и показания, пока у нас нет никаких реальных зацепок?» Сеньора Консуэла Хименес по-прежнему остается главной подозреваемой. Она единственная из опрошенных имела весомый мотив и возможность совершить убийство. И Луиса Гомес — вероятная пособница убийцы, действовавшего независимо от сеньора Хименес. — Не обязательно, — возразил Кальдерон. Убийца мог быть нанят сеньорой Хименес, которая наверняка не захотела бы навлекать на себя подозрения, обеспечивая убийцу ключом. Она предложила бы ему самому найти способ проникнуть в квартиру. — А он использовал бы проститутку или подъемник, — подхватил Рамирес. — Я знаю, как бы поступил я. — Если девица впустила его в квартиру, зачем же он снял ее на пленку? — спросил Кальдерон. Это бессмыслица. Гораздо больше смысла в другом, в желании показать нам, какой он ловкач. В обоих сценариях есть свои за и против, — подытожил Фалькон. — Вы оба серьезно подозреваете сеньора Хименес? Рамирес ответил «да», Фалькон «нет». — Как вы предполагаете вести дальше расследование, старший инспектор? Фалькон похрустел пальцами, Кальдерон поморщился. Фалькону пока не хотелось выкладывать все, что подсказывало ему внутреннее чутье. Ему требовалось время, чтобы подумать. В этом деле уже и так хватало чрезвычайных обстоятельств, чтобы еще грузить коллег тем, что случилось с Раулем Хименесом в конце 1960-х годов. Но как руководитель он обязан был иметь идеи. «Начнем прорабатывать оба сценария и список контактов Рауля Хименеса», — сказал он. Я думаю, нам следует продолжить обход квартир и ближайших улиц в поисках свидетеля, который подтвердит одну из версий проникновения убийцы в дом и, возможно, даст его описание. Необходимо побеседовать с руководством транспортной компании. И еще мы должны надавить на Консуэлу Хименес и Элоису Гомес. У Кальдерона не нашлось никаких возражений. Они возвращались в полицейское управление на улице Бласа-Инфанте. За рулем сидел Рамирес, Катя через мост к площади Кубы, инспектор внезапно ощутил сухость в горле, спровоцированную видом рекламы пива «Крускампо». У него мелькнула мысль, что хорошо было бы пропустить кружечку, но уж, конечно, не с Фальконом. Он предпочел бы выпить с кем-нибудь более компанейским. «Какие у вас соображения, старший инспектор?» — спросил он, оторвав Фалькона от размышлений о том, каким нескладным оказалось его первое совещание с Кальдероном. «Я их, в общем-то, высказал судебному следователю». «Ну уж нет, не верю», — воскликнул Рамирес, слегка постучав по рулю. «Я-то вас знаю, старший инспектор». Эти слова заставили Фалькона развернуться на сиденье. Мысль о том, что Рамирес начал просекать его уловки, показалась ему забавной. — Так расскажите мне, инспектор, — попросил он. — Вы говорили ему одно, а думали совсем другое, — ответил Рамирес. — Вы, например, прекрасно знаете, что проверка всех этих контактов — такая же пустая трата времени, как опрос парней, которых уволила сеньора Хименес. — Я этого не знаю, — сказал Фалькон. — А вот вы знаете, что есть определенные предписания. Мы должны показать, что ничего не упустили. — Но вы же не думаете, что это выведет нас на убийцу, а? — Я ничего не исключаю. — Вам ли не понимать, старший инспектор, что это дело рук психопата? — Если бы я был психопатом и получал удовольствие от насилия над людьми, я бы не выбрал квартиру на 6-м этаже Эдифисио дель Пресиденте со всеми сопряженными с этим сложностями. Но он по натуре лихач. Он следил за этим семейством. Изучал тех, в кого метил. Именно их, — возразил Фалькон. Он наверняка видел, как они ездили смотреть свой новый дом. Он наверняка видел, как представители транспортной компании поднимались в квартиру. Завтра утром нужно первым делом побеседовать с ними, — встрепенулся Рамирес. Пропавшие комбинезоны и все такое прочее. Завтра Страстная пятница, — охладил его пыл Фалькон. Рамирес въехал на стоянку позади полицейского управления. — Мотив! — произнес он, вылезая из машины. — Почему вы не верите в виновность стервы? — Стервы? — Те парни, с которыми я разговаривал, и которые были рады радехоньки развязаться с Консуэлой Хименес, расписали ее как сущую мегеру. Но специалист она, по их словам, блестящий. — И это редкость в Севилье? — спросил Фалькон. — Это редкость в кругу богатых жен. Как правило, они не любят пачкать ручки и с утра до ночи болтают с каким-нибудь маркизом и маркизой де никто, но сеньора Хименес, видимо, делала все. Например, мыла салат, крошила овощи, готовила яичницу-болтунью, обслуживала столики, ходила на рынок, платила зарплату, вела бухгалтерские книги, да еще встречала гостей и занимала их беседой. Ну и каков ваш вывод? Она любила этот бизнес и считала его своим. Новый ресторан, открытый ими в Макарене, это была ее идея. Она делала эскизы, руководила отделкой интерьеров, подбирала декор, нанимала персонал, все сама. Единственным, чего она не касалась, было меню, так как она знает, что привлекает к ним завсегдатаев. Мастерски приготовленные классические севильские блюда. Похоже, вы у них бывали. Лучшее гаспачо в Севилье, лучший домашний хлеб в Севилье. Лучший окорок, лучшие болтунья, лучшие отбивные котлетки — все лучшее. И к тому же недорого. Ничего эксклюзивного. Хотя у них всегда есть стол для тореро и прочих идиотов. Рамирес открыл плечом заднюю дверь полицейского управления, придержал ее для Фалькона и последовал за ним вверх по лестнице. — К чему вы клоните? — поинтересовался Фалькон. — Как, по-вашему, она отреагировала бы, если бы, положим, ее муж решил продать дело? Ответ вопрос Рамиреса буквально пригвоздил Фалькона к месту. Я не упомянул об этом в присутствии Кальдерона, потому что пока могу опираться только на свидетельство уволенных. Какое везение, что именно вы беседовали с ними, — произнес Фалькон. Но разве я был не прав, говоря про необходимость строго следовать предписаниям? Надеюсь, вы теперь не заставите меня пропахивать адресную книгу, — буркнул Рамирес. Так эти парни видели, как Рауль Хименес с кем-то вел переговоры? Вы когда-нибудь слышали про сеть ресторанов «Пять желудей», которой заправляет некто по имени Хоакин Лопес? Молодой, энергичный, со связями. Он один из немногих в Севилье, кто мог бы завтра же купить и возглавить рестораны Рауля Хименеса. Между ним и сеньора Хименес есть какие-нибудь отношения? Не в курсе. Это слишком уж замысловато. Замысловато и чудовищно, — проговорил Фалькон, преодолевая последние ступеньки и открывая ногой дверь своего кабинета. Но подумайте, инспектор, кого и какими деньгами она могла соблазнить на подобную авантюру? Столько времени мотаться за семьей с кинокамерой, а потом пробраться в этакую квартиру и замучить старика до смерти. «Зависит от того, насколько сильно она этого хотела», — ответил Рамирес. «Уж поверьте мне, у нее рыльца в пушку». Двое мужчин смотрели из окна кабинета на редеющие ряды машин, выпускавшихся на землю в сумерках. «Еще один момент», — продолжил Фалькон. «Что бы убийца не показывал Раулю Хименесу, тому приходилось тяжко. Он отказывался смотреть, и потому...» Рамирес, чей мозг уже израсходовал свой дневной ресурс, лишь кивнул и вздохнул. Он закурил сигарету, не думая или позабыв о том, что Фалькон терпеть не может, когда дымят в его кабинете. «Так каково же ваше мнение, старший инспектор?» Фалькон вдруг заметил, что темнота настолько сгустилась, что он видит уже не пустеющую стоянку для автомобилей, а свое отражение в стекле. Собственные глаза, обведенные черными кругами, показались ему пустыми, незрячими, даже пугающими. «Убийца навязывал ему какой-то зрительный образ», — произнес он. «Но какой? У всех нас есть что-то, чего мы стыдимся, о чем нам неловко или даже больно вспоминать». Рамирес весь напрягся и словно втянул голову в панцирь, не подступись. Никому не позволялось копаться в том, что у него внутри. Взглянув на его отражение в стекле, Фалькон решил прийти на помощь севильцу. Ну, скажем, как в детстве, когда оконфузился перед какой-нибудь девчонкой или, например, из трусости не заступился за друга или предал то, во что верил, потому что тебя могли побить. Что-то в этом роде, только перенесенное во взрослую жизнь, взрослыми отношениями. Рамирес, опустив глаза, уставился на галстук, что означало высшую степень сосредоточенности. «Вы имеете в виду то, о чем вас предупреждал комиссар Лобо?» Фалькон поразился этой блистательной смене темы. «Коррупция — легко удаляемое позорное пятно, машинная стирка, полоскание и отжим, и все забыто. Это только деньги, больше ничего». «Нет», — бросил он. Рамирес двинулся к двери, сказав, что ему пора. Фалькон кивнул его отражению в стекле. Внезапно он почувствовал, что выдохся. Тяжелый день навалился ему на плечи. Он закрыл глаза, но его мысли, вместо того, чтобы обратиться к обеду, стаканчику вина и сну, продолжали вертеться вокруг вопроса, что могло внушить такой ужас.